«Не надо», — поморщился Сысцов. «Там в сумке достаточно. Значит, мы договорились, Павел Николаевич, что о моем визите к вам никому не будет известно». «Могила», — заверил Пафнутьев. «Я буду молчать, как железобетон». «Хорошо». Сысцов поднял с пола сверток и начал медленно разворачивать его. «Вы уже выпили», — проговорил он, искоса взглянув на Пафнутьева. «Закусили. Поэтому я могу перейти к делу». «У вас такое дело, что...» «Да, Павел Николаевич, у меня такое дело, которым можно заниматься только после того, как хорошо выпьешь и хорошо закусишь. Не ранее, но и не позже». С этими словами Сысцов сбросил наконец на пол мятую газету и поставил на стол небольшую баночку, завинчивающуюся крышкой, в каких обычно бывают майонез, горчица, хрен и прочие приправы к хорошей закуске. Но на этот раз в баночке плескалась красноватая жидкость. И, как успел заметить Пафнутьев, в этой жидкости плавало что-то бесформенное, сгусток не то темного, не то красноватого, не то белесого вещества. «Что это?» – спросил он, не решаясь взять в руки баночку, которая почему-то произвела на него жутковатое впечатление. «Глаз», – ответил Сысцов. «Не понял». «Человеческий глаз». «А почему он там?» – спросил Пафнутьев в полной растерянности. Вопрос был совершенно глупым, но другого у него не нашлось. Другие слова не подвернулись. «Его туда поместили». «Давно?» «Два дня назад». «Так», — крякнул Пафнутьев и на некоторое время замолчал. Он молча переводил взгляд с недопитой бутылки Долгорукова на недоеденную рыбу. Потом в поле его зрения опять возникла странная баночка с плотно завинченной крышкой. Вообще, куда бы ни смотрел Пафнутьев, взгляд его неизменно возвращался к этой посудине, из которой смотрел на него печальный человеческий глаз. Взять баночку в руки, внимательно рассмотреть ее содержимое, он все еще не решался. Да в этом и не было надобности. Чувствуя, что пауза затянулась, Пафнутьев не придумал ничего лучшего, как взять приземистую бутылку и наполнить рюмки. Чокаться не стал, сочтя эти формальности излишними, и чуть ли не одним большим глотком опрокинул водку в себя. Сысцов последовал его примеру. Пафнутьеву это понравилось. Получилось так, будто они выпили за упокой неизвестного человека, хозяина этого плавающего в кровавой жидкости глаза. «Вы знаете этого человека?» – спросил Пафнутьев, кивнув в сторону баночки, которую Сысцов наконец догадался убрать со стола и поставил на подоконник. «Знал». «Его уже нет в живых?» – спросил Пафнутьев, и только тогда понял, что опять сморозил что-то глуповатое. «Простите. Я хотел спросить, вы знаете все, что с ним произошло?» «Ничего не знаю. Поэтому я здесь. У меня такое ощущение, что он смотрит на меня из этой банки и что-то хочет сказать. Все они хотят сказать одно и то же», – проговорил Пафнутьев будничным, чуть ли не унылым голосом, словно речь шла об очевидном. «Всегда от них слышится одно и то же требование». «От кого от них?» – с запинкой спросил Сысцов, неуверенный, видимо, что правильно понял Пафнутьева. «От покойников». «Что же они требуют?» «Возмездие. Всегда они хотят возмездия. Во всяком случае, я их так понимаю». «Наверное, вы правы, Павел Николаевич», — согласился Сысцов. «Но возмездие нужно и живым. Даже не знаю, кому больше». «Конечно, живым», — уверенно сказал Пафнутьев. «Тут и думать нечего». «Ну ладно, Иван Иванович, начнем. Скажите мне, наконец, кто это смотрит на меня из этой баночки так пристально и безнадежно? Кто жаждет возмездия скорого и сурового?» Сысцов помолчал. Нависнув над столом, подождал, пока пройдет мимо них Вика и скроется в другой комнате. С некоторой опаской бросил взгляд на баночку с глазом. Вздохнул. «Этого человека звали Костя Левтов. Что-то знакомое. Наверняка вы слышали эту фамилию. Бандит, авторитет и по совместительству моя крыша». «Кто к кому пришел?» Как бы, между прочим, спросил Пафнутьев, хотя вопрос он задавал едва ли не самый главный. «Он пришел ко мне. Года полтора. Может быть, даже два года назад. Пришел и сказал, что желает быть моей крышей. Отвертеться не удалось, хотя я пытался. Однажды средь бела дня взорвалась моя заправочная станция. Он позвонил и сказал, какая будет следующая». «Помню этот взрыв», — сказал Пафнутьев. «Я дрогнул, его условия принял. И не жалею. Свои деньги он отрабатывал. На меня пытались наезжать не один раз, предлагали новую крышу. Но это были проблемы Левтова, и он их решал». «Успешно?» – усмехнулся Пафнутьев. «Он их решал», – повторил Сысцов. «Много брал?» «Умеренно. Это был здравый, не глупый, не алчный человек. «Вы уверены, что это его глаз?» «Да». Не выдержав шутковатого взгляда из банки, Сысцов взял ее и поставил под стол, на пол, чтобы вообще не видеть. «Если бы у него была наколка на руке, мне бы принесли руку. Если бы у него было родимое пятно на ноге, принесли бы ногу. Но у него один глаз был двухцветный, голубой, а на нем рыжее пятнышко. Поэтому принесли глаз. Чтоб я не сомневался. Опустили в банку глаз, залили водкой. Им показалось, что он так дольше сохранится». «Так там водка?» – удивился Пафнутьев. «Надо же!» Он спохватился, поняв, что его удивление несколько неуместно. «Как это произошло?» «Приходит в мою контору человек. Этакий маленький, шустрый, чернявенький. Оставляет у секретарши пакет. Наказывает, чтобы обязательно передала мне. И уходит. Так эта баночка оказывается у меня на столе. Через некоторое время звонок. «Здравствуйте, я ваша крыша. Получили?» — спрашивает какой-то тип. Ну и так далее. «Этот тип звонил вам и раньше?» — спросил Пафнутьев почти без вопроса. Утвердительно спросил. «Да», — помявшись, сказал Сысцов. «Предлагал крышу. Я, естественно, отправил его к Лефтову. Результат вы знаете». Сысцов взглянул под стол, где в баночке мерцал глаз. «У него были люди?» — спросил Пафнутьев осторожно. «Очевидно, своя бригада имелась. Но общался я только с Лефтовым». «Его люди на вас выходили в последние дни?» «Пока нет. Думаю, объявятся. Не могут не объявиться. Вчера была расстреляна машина вместе с пассажирами. Японский джип. Как бы, между прочим, почти про себя пробормотал Пафнутьев. Все погибли. 4 человека. Уж не лефтовские ли ребята?» — спросил Пафнутьев. «Не знаю», — Сысцов пожал плечами. «Я общался только с Костей. С Лефтовым», — повторил он. Пафнутьев поставил локти на стол, подпер щеки и уставился в окно. Там, на уровне 3-го этажа, раскачивались верхушки деревьев. Видимо, поднялся ветер. Несколько дней в городе стояла невыносимая жара, и только к вечеру можно было пройтись по улице, подышать, стряхнуть с себя изнуряющий зной. Теперь, похоже, собиралась гроза. Пока Пафнутьев разговаривал с Сысцовым, несколько раз громыхнуло где-то на окраине. Потом уже ближе, в комнате потемнело, и вот он увидел, как раскачиваются на ветру верхушки кленов. «Дождь собирается», — проговорил Пафнутьев. «Дай бог», — Сысцов с надеждой обернулся к окну. «Уж нет никаких сил. Помнится, на даче у вас было прохладно. Сосны, зелень. Какая дача, Павел Николаевич? У меня объявлена боеготовность номер 1. Все службы подняты на ноги. Никаких отпусков, отгулов. Как вы все это понимаете?» «А что тут понимать? Появилась новая банда. Начался передел имущества. Будут еще трупы, Павел Николаевич. Ждите трупов». «Какие-то уж больно нетерпеливые ребята. Ждите трупов», — повторил Сысцов. «А чего их ждать?» — Пафнутьев пожал плечами. «Сами приходят. И вот еще что, Иван Иванович. Разговор у нас без протокола, дружеский. Поэтому мы можем друг другу сказать немного больше, чем это принято в служебной обстановке. Этот расстрелянный джип, о котором я говорю». «Хорошо, так и быть, скажу. Это Кости Лефтова джип. Я уточню. Его ребята погибли. Остальные легли на дно, затаились. Много их остальных?» «Погибла половина. Примерно. Но эта половина – боевики». «Так». Пафнутьев встал, подошел к окну и некоторое время смотрел, как крупные, редкие капли били по пыльному стеклу. Капли становились все гуще, напористее, и вот уже хороший сильный дождь хлынул на город. В комнате дохнуло прохладой, свежестью, потянуло сквозняком, и Пафнутьев, закрыв форточку, вернулся в свое кресло. «Как я понимаю, Иван Иванович, вы пришли тайком». «Ну так уж и тайком». Сысцову, видимо, не понравилось слово. Он уловил в нем что-то для себя унизительное. «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» «Нет». «Значит, тайком», — решительно сказал Пафнутьев. «И вы не хотите оставить никакого заявления?» «Мне нельзя это делать. Вы, Павел Николаевич, сами это знаете». «И в прокуратуру не придете?» «Не приду». «И не хотите, чтобы о нашей встрече кто-нибудь знал?» «Да, это нежелательно. Жить хочется, Павел Николаевич. Могу сказать больше. Вы единственный человек, которому я все это рассказал. И больше никому. Рассказал независимо от ныне занимаемых должностей, прежних взаимоотношений». «Почему?» «Оборотни боюсь». «Вы уверены, что я не оборотень?» — усмехнулся Пафнутьев. «Да. Изредка я поглядываю на вас со стороны. Интересуюсь. Любопытствую. Не поверите, восхищаюсь. Иногда вы берете за очень чреватые дела. Я даже болею за вас, Павел Николаевич. Нет, вы не оборотень. Ко мне стекаются кое-какие сведения о жизни в правовых органах. Вы должны опасаться оборотней. Они есть в вашей среде. И их не так уж мало. Знаю. Поэтому мне бы хотелось спросить вас о том, чтобы я держал язык за зубами. Да, улыбнулся Сысцов. Заметано. Еще по глоточку. Пафнутьев открыл Долгорукого и вопросительно посмотрел на Сысцова. Тот не возражал, и Пафнутьев разлил остатки водки по пузатеньким рюмкам. «За победу!» – он поднял рюмку. «Кого? Над чем? Над кем? Потом разберемся. За чью победу мы пили, Иван Иванович?» Пафнутьев выпил, прислушался к себе. Убедившись, что водка пошла по назначению, удовлетворенно кивнул и ловко подцепил вилкой полупрозрачный ломоть осетрины. «Значит, говорите, маленький чернявенький, шустренький и с пакетиком», – весело спросил Пафнутьев. И, видя, что Сысцов не понял вопроса, добавил. «Ну, тот, который глаз в вашу контору принес». «А-а-а», – протянул Сысцов. «Во всяком случае, так его обрисовала моя секретарша. Я могу с ней поговорить?» «Не хотелось бы, Павел Николаевич, не хотелось бы». Сысцов, полуобернувшись к окну, некоторое время с явным удовольствием смотрел на потоки дождя по стеклу. «Уж больно нервная какая-то банда на меня наехала. Тот же самый Левтов. Он мог договариваться с людьми и по-хорошему, и по-плохому. Ведь крутой бандюга был, а обернулась вон как. Поэтому прошу, не надо трогать мою секретаршу. Она девушка впечатлительна. Если будут вопросы, передайте мне. Я сам у нее уточню все, что вас заинтересует. То, что она запомнила, я передал. Кудрявенький, чернявенький, одет во все темное». «Одну минутку, Иван Иванович. Вы сделали важное уточнение. Он действительно кудрявенький? Или потлатенький? Или просто чернявенький? Он смуглый или загорелый? Вы меня понимаете?» «Наш он, Павел Николаевич, наш, не с Кавказа». «Ну что ж, пусть так. Секретарша у меня девочка не просто впечатлительная, а еще и наблюдательная. Другие в секретаршах не задерживаются». «Значит, Левтов из крутых?» «Да», — помолчав, сказал Сысцов. «Ручонки у него того?» «Замараны ручонки, Павел Николаевич». «Авторитет?» «Да». «Хорошо, наведу о нем справки. Хотя не знаю, зачем это, человека-то нет. Что вы думаете обо всем этом, Павел Николаевич?» «Что тут думать? Похоже, ребята работают давно, не меньше года. Похоже, работают удачно. До сих пор все у них получалось, все стыковалось. Ведь Левтов не только вас опекал?» «Не только». «Ребята решили выйти на новые круги. Может быть, подумают о том, чтобы прибрать к рукам город. Хотя у них вряд ли это получится. Они просто не представляют, какой улей могут растревожить. Их поведение говорит о наглости и неопытности. Так нельзя. Так вести себя никому нельзя». «А как мне себя вести?» «Спокойно, мягко, доброжелательно. Условие одно. Вы должны иметь дело с первым человеком. Об этом повторяйте им постоянно. Захотят встретиться? Не отказывайтесь. Время, Иван Иванович, тяните время. Вдруг вам понадобилось куда-то съездить на несколько дней. Потом оказалось, что здоровье забарахлило, и надо показаться столичным врачам. И в то же время вы всегда на месте, всегда готовы разговаривать. Но с первым человеком. Вы знаете правила игры. Вы нисколько не удивлены их появлением. Осталось только оговорить условия, сроки, характер услуг. Ведь они предлагают вам услугу, крышу, другими словами. Насколько надежна их крыша, насколько долговечна, не рухнет ли под напором неожиданного ветра. То есть вы оговариваете все это как с людьми серьезными и ответственными. Угроз, прямых, наглых угроз не приемлете, а договариваться всегда пожалуйста. Я вот только сейчас подумал, сказал Сысцов, поднимаясь. С крышей-то оно спокойнее, а, Павел Николаевич? В понятие «крыша» входит и возможность ее уничтожения. В понятие «крыша» входит и возможность ее замены на другую, — жестковато произнес Пафнутьев и тоже поднялся. В понятие «крыша» входит и то, что иногда она превращается в свою противоположность, поэтому происшедшее неприятно, но так обычно и бывает. Может быть, может быть, но в мою бытность первым все было куда надежнее. А, Павел Николаевич? Сысцов улыбнулся, показав отлично сделанные зубы из белого фарфора. Поскольку зубов было много, и все они ослепительно сверкали, то широкая улыбка Сысцова оказалась похожей на оскал. Дружеский, не очень опасный, но все-таки оскал. «В мое время мы бы с такой бандой в сутки разобрались, а, Павел Николаевич? Кто же вам мешал оставаться первым?» Наивно спросил Пафнутьев. «Напрасно вы покинули свой кабинет, Иван Иванович. Кстати, кто в нем сейчас сидит?» «Шелупонь», — резко ответил Сысцов. «Мне кажется,